весьма значительное положение. Итак, когда пан Янок узнал, что Петр уйдет из дома к чужеземному пройдохе-авантюристу, за плечами у него было уж полжизни труда над великим творением, и оно внутренне настолько облагородило его, что вместо того, чтобы возмутиться и совершить нечто необдуманное, безрассудное, он печально усмехнулся, погладил Петра по его темным волосам, подстриженным как у пажа, и сказал: «Ступай с Богом, малыш, и вспоминай иногда о тех добрых и приятных минутах, которые мы провели с тобой вместе, да и сопутствует тебе удачи. Я тоже с охотой и признательностью буду воскрешать в памяти то благословенное время, когда мне довелось следить за твоим ростом и возмужанием». Хотя Петр понятия не имел, о каких добрых и приятных минутах, проведенных вместе, толкует отец, это проявление великодушия и смирения, окрашенное грустью, так его тронуло, что у него слезы брызнули из глаз, черных, широко расставленных глаз 12-летнего архангела Михаила. «Я буду вспоминать, папенька, — проговорил он, — хотя мне немножко стыдно за то, как я сердил вас во время ваших уроков». «Сейчас это не важно, Петр, — ответствовал пан Янок, все еще печально улыбаясь. — Может, когда-нибудь ты придешь к иным взглядам и поймешь, что на свете нет ничего выше, чем философическая наука. Как бы там ни было, помни: покуда я жив, двери моего дома для тебя всегда открыты». Петр, собрав свои пожитки, перебрался в графский дворец под холмом Петршин. Однако, таково уж коварство судьбы, уже в тот же день дело повернулось так, что он чуть было не воспользовался отцовской снисходительностью и не поспешил воротиться в дом, всегда для него открытый. Маленький Джованни, сын графа, светловолосый мальчик, хрупкий, в отца, со своим бледненьким, дрябленьким личиком и незабудкого цвета голубыми глазами, в свои 10 лет выглядел на 8. Явление Петра, воинственного ангела, так его напугало и привело в такую растерянность, что он из чувства самосохранения, притворившись равнодушным, смотрел куда-то в пространство, как будто новый компаньон ни капельки его не занимал. В самом деле, удивительно, что этот хрупкий блондин был итальянец, меж тем как у смуглого Петра с его черными, пылающими глазами не было ни капли иной, ни среднеевропейской крови. Однако у природы свои прихоти, и с ними ничего нельзя поделать, разве что принять к сведению. «Джованни слабенький, а мир большой и сильный», — проговорил граф Гамбарини, познакомив мальчиков. «Поэтому я придаю огромное значение упражнениям в ловкости и силе, фехтованию, верховой езде и так далее. А поскольку мне лично очень мешает незнание здешней речи, я хочу, Петр, чтобы ты разговаривал с Джованни как можно больше по-чешски и как можно быстрее улучшил его знание вашего языка. А теперь ступайте. Теперь час вольных развлечений». Немец-мажордом, облаченный в черные одежды, и лакей в красном, несший в руках холщовый мешочек, а под мышкой 2 деревянные биты и серебряный поднос, провели обоих мальчиков во французский парк, разбитый между задним крылом дворца и оранжереей, замыкавший систему ступенчатых широкими лестницами соединенных террас.